обыкновенная история. Гулял по улице щенок. Не то пушок, не то дружок. Гулял в метель и в санцепек, и под дождем гулял и мок. И если даже шел снежок, гулял по улице щенок. Гулял в жару, в морозы, в сырость. Гулял, гулял, гулял и вырос. Как надо расти. Растут незаметно щенки и цветы. Во сне подрастают цыплята и ты. Следил я за маком всю ночь напролет, и мне показалось, цветок не растет. Но стоило лечь и проснуться потом, как сразу увидел, раскрылся бутон. Пораньше ложись и вставай по часам, и сам не заметишь, как вырастешь сам.